Скорее всего, они тут есть, только хозяин этой станции в курсе их, а спросить его не получится, так как я никто, новичок, что приперся невесть откуда, так еще не легал без индикационных документов. Взяв пару сотен единиц у братков, отправился в поисках жилья, а то ночевать в вонючем грузовом корабле спасу нет. За пару часов нашел самую дешевую комнату на нижних уровнях станции. Все это добро стоили 140 единиц за неделю. Главное, там был порт доступа к галактической сети. Ирис, узнай всю имеющуюся информацию по расам, их социальной структуре, военных сил, языков. Также попробуй создать мне цифровые документы и вписать в здешнюю базу жителей. Здесь другие алгоритмы, мне потребуется время на самообучение. Сколько? 13 часов. Так я работаю на половине мощности. Если использовать полную вычислительную мощность твоего ядра, то время сократится до 7 по земному времени. Приступай, я тем временем соображу план. Пока Ирис учится взлому, я сел в позу лотоса возле порта и размышлял о увиденном мною картинах и отсеивая ненужного. И вот спустя указанное время, моя помощница сообщила интересную информацию. Аргус, я загрузила нужные нам данные, но есть одна загвоздка. Я не смогла найти внятную информацию об Империи Андарин. Словно кто-то быстро подчищает следы. У меня есть предположение, что у них свой собственный искусственный интеллект, но не это самое главное. Общим галактическим законом запрещено создание и распространение, и это карается смертной казнью, и еще эта империя находится в пару сотен тысяч световых лет от нашей Солнечной системы, сказала Ирис очень серьезным тоном. Хаем, теперь понятно, откуда у бабуинов такой стремительный технологический прогресс. К тому же они находятся за оградкой нашего дома. Я наконец-то понял смысл их стратегии и невероятная самоуверенность своих действий. Что ты имеешь в виду? Насчет и все понятно, его все боятся из-за его обучения, она идет экспоненциально стремительно. Яркий пример ты, которой понадобилось всего 9 часов на адаптацию к новым условиям и алгоритмам галактической сети, а вот Андарин использует и поэтому скрытничает. Если кто-то узнает об этом, то им 100% объявит войну, причем сразу обе другие империи. Этот секрет можно использовать как козырь, почесывая подбородок. Но не это главное, а главное то, что я теперь понял, почему они рискуют с нами, ведь знают про высших или эфирных, но риск их оправдан, когда на кону, когда речь идет о превосходстве над конкурентами. Не поняла, можешь дать внятный ответ, все просто Ирис. У них есть свой искусственный интеллект, который скорее всего намного сильнее тебя, в плане вычислительной мощности. Тут на Земле Скайнет отправила своих разведчиков, с целью создания себя, то бишь альтернативы. А что если Анур был в курсе, так как наблюдал за нашей планетой и обнаружил, что по Земле шастают роботы, прикинем, он придумал план по саботажу, то есть его и возьмет под контроль слабый Скайнет, сделает ее сумасшедшей. Та в свою очередь развяжет войну с человечеством, с применением химического или биологического оружия, так как ядерное оружие загрязнит планету Сад, а Ануру это некоем случае не нужно. Ведь где-то надо строить военную базу, для наблюдения за другими империями, а когда большую часть людей погибнет или попрячется по норам, от полоумного и, то ей дадут чертеж какого-нибудь драного космического корабля, и та полетит в сторону границы Империи Андарин. А там вовсю ее будет ожидать целый военный флот. Тогда они сообщат всему галактическому сообществу о поимке и которую создали примитивные туземцы, вследствие чего, у них развяжутся руки, и повод для вторжения на Землю, с целью искоренения злого искусственного интеллекта, дабы предотвратить ее развитие и угрозу для всей галактики Млечного Пути. Как тебе такое развитие плана? Хотя это лишь моя теория. А что с человечеством? Тотальное истребление? Ведь они заселят нашу планету своим видом, заодно расширив тем самым свои границы, им не нужны снующие туда-сюда примитивные приматы. Тогда что будем делать? Ничего. Продолжим работать в штатном режиме, ты главное не лезь часто в сеть, иначе тебя может обнаружить тот искусственный интеллект, а он для тебя представляет очень серьезную угрозу. Аргус, это тебе не беспокоит? Конечно, беспокоит еще как, но панике нет места. Тем более тут у меня появилась парочку идей, как заработать много денег, и тут матушка Земля очень здорово нам в этом подсобит. Гиперпрыжок, станция Тардис, кротолюды, другие виды рас. Глава 37. Порой для достижения цели нужно окунуться в нечистоты. И какая у тебя идея? С любопытством спросила Ирис. Все просто, ты наверное должна была заметить, что местное население не курит табачные изделия, а такого добра на земле валом, что если начать бизнес по торговле сигарет для рабочего класса, а вот премиум сорта, такие как сигары, качественный табак с курительной трубкой, продавать богатым инопланетянам. Ты хочешь земные вредные привычки влить в социальную структуру других видов, вот именно, так сказать, сделать их зависимыми, но это не все, есть еще идея внедрить наши запрещенные психотропные вещества, такие как героин, кокаин, марихуана, опиум. Помимо них добавить синтетические, например, метамфетамин, соли, спайсы, ну и ряд рукотворных гадостей. Вот только неизвестна эффективность их действий на организм ксеносов. А если нет, то сварить свое чудо-зелье, такое, чтобы сразу прошибало по полной, нечто забористее. «Ты хочешь стать наркобароном?» – удивленно спросила моя верная помощница. «А чем черт не шутит? Нам нужны деньги, ресурсы, технологии и, самое главное, власть». А дальше естественным образом появится влияние и связи, проще говоря, два бизнеса, один легальный, а другой нет, и там деньги, конечно, это лишь грандиозные планы на будущее, сначала нам придется напрячь наши металлические спины, так сказать, побыть мальчиком на побегушках у кого-нибудь, а дальше все по маслу, но главное, нам нужна скрытая база и связь. Также есть наши квантовые спутники, можно их использовать для связи, если бы это же летающий маяк. А вдруг его случайно обнаружат военные или пираты, ведь они оснащены сенсорами дальнего обнаружения, намного совершеннее, чем у обычных гражданских кораблей, им взломать данные наших спутников не составит особого труда, а там, следуя по ниточке как Гензель и Гретель, постучаться к нам, прямо в дверь или еще хуже домой на землю. И еще нам, как раз надо опасаться военных, ведь просканировав меня, они сразу поймут, что я неорганический. И поверь, они церемониться не станут, а сразу откроют огонь, а после буду изучать мои останки, так что это огромный риск. Аргус, я тут кое-что обнаружила в сети, некий материал под названием нейрониум, и судя по описанию, он является неразрушимым, да это бред, такое в принципе невозможно. Посмотрев на ценник, я дико удивился, ты на ценник взгляни, за 100 граммов этого вещества или материала, просит 10 миллионов единиц, и это еще не самая высокая цена. Размышляя об этом, смысла пока в нем нет. Первостепенная наша задача в данной ситуации – это попасть на шпиль, где восседает местный царек Дерек, взять его под контроль, чтобы он стал нашим спонсором. На следующий день я отправился на разведку местности, прилегающей с башни Дерека. Сидя в кафе, что находилось на расстоянии 700 метров от башни, и попивая какой-то напиток, напоминающий самый дешевый кофе на земле, попутно сканировал данную местность, приближая и отдаляя зумом изображение, записывая все от охраны до незаметных вещей, такие как освещение и даже воздух. Даже сидя здесь, мне не потребовался глубокий анализ, чтобы понять одну немаловажную вещь, а именно, что башня неприступна. Уже вечером, находясь в своей катушке, мы с Ирис разговор о том, как нам все-таки туда попасть, не привлекая внимания. Ирис, ты все сама видела, там охрана сплошь ящеры, и они все 100% военные, оснащены силовыми полями, энергетическим оружием и закованные в высокотехнологичную силовую броню, добавь еще мехи. Лежа на полу, смотря в потолок, мало этого, там везде сканеры обнаружения, так что тихо не проскочишь. А еще, судя по энергетическим искажениям, сама башня оснащена очень мощным силовым полем, помимо их, на стенах установлены турели, хотя они скрыты, но зуб даю, в любой момент опасности они быстро активируются и откроют огонь на поражение, также с воздуха тоже не получится туда проникнуть. Тогда у меня нет вариантов, как нам туда проникнуть, мне даже через защиту сети не пробиться, у них слишком сложный алгоритм фаервола. Фишки военных, вот в чем соль. Дерек не так прост, как кажется на первый взгляд, и он явно связан с военными, вот поэтому здесь нет преступности, так как везде установлены камеры наблюдения, а еще местная правоохранительная организация работает с высокой эффективностью, мониторя все подозрительные действия местного населения, даже на нижних уровнях полное отсутствие крыс. И пока лежал и размышлял, как туда попасть, я услышал, что кто-то спустил воду в унитаз, и тут ко мне пришла идея. Ирис, у меня есть идея. Как туда попасть? И какая? Канализация? Кому в голову придет устанавливать сенсоры движения, насточные трубы? А идея состоит в том, чтобы проникнуть туда с помощью этих самых труб, проползти по ним на самый верх башни до комнаты этого ящера-боярина. Ты хочешь окунуться в дерьмо пришельцев? Ну да. А что тут такого? За правое дело не грех нырнуть в клоаку, но сначала нам нужен план коммуникации с точной труб. Завтра отправимся на нижние уровни, туда, где находится система очистки и рекуперации отходов жизнедеятельности местного населения. Отличная идея, только не забудь помыться после. Смеясь от моего плана, на следующий день я пошел на нижние уровни станции ТАРДИС, благо попасть туда особых проблем не вызвало. Берешь и спускаешься на гравитационном лифте, проехав почти километр вместе с рабочими и поспрашивав их о самой очистительной станции, а чтобы не вызвать подозрения, прикинулся интересующим их работой, на что получил одобрительные кивки, что говорило о дефиците кадров, так как данная рабочая специальность не шибко оплачиваемая. Анализирую систему очистки сточных вод, который был невероятно эффективным, где вода отделялась от нечистоты и очищалась, а после вновь шла по кругу, а сами нечистоты расщеплялись на молекулы, в итоге никакого накопления токсичных веществ, не забыв записать в базу данных, так как данная технология очень пригодится на Земле для городов будущего. А вот до генераторов электроэнергии проход был воспрещен, там находилась достаточно хорошо оснащенная охрана, пока отложил в сторону. Взломав местный компьютер и скачал план канализационных систем, после незаметно проникнул в главный сток огромной трубы, следуя маркеру по карте, что отображалось в интерфейсе моей платформы, двигался все глубже и глубже, время от времени меня окатывало волной нечистот, и вот спустя пару часов я наконец-то нашел то место, где соединяются все трубы. Что было интересно, так это на плане было изображены 6, но перед глазами было 7, а это значит один из слив идет от башни. Здесь 7, но на планах 6, какой из них ведет в башню? Недоумевающе спросила Ирис. Тот, что чище, так как им пользуется лишь один разумный, а значит не так загажен. Вернувшись в квартирку, перешел на нанитов, отделившись от основного эндоскелета. Ирис осталась управлять каркасом, попутно сменил коды двери, чтобы никто не побеспокоил, сам же нырнул в унитаз номера и двинулся вниз туда, где система очистки, на это ушло пару часов. Прибыв туда, где находились соединения в одну основной слив, прицепившись к ее стенке, стал ожидать, дабы вычислить ту трубу, которая ведет в шпиль. Вычислить поможет редкое использование, то бишь нечастый спуск отходов жизнедеятельности, а ждать пришлось сутки по земному времени, им оказалась третья труба. Решил на удачу проникнуть туда и двигаться в том направлении. К моему удивлению, материал, из которого сделана данная труба, оказалась очень гладкой, неоднократно соскальзывал с нее вниз, иногда меня сносило потоком нечистот сверху, и только спустя 30 часов ползания в форме червя, я все-таки добрался до нужного этажа шпиля, прямо в ванную комнату местного босса. Что самое удивительное, никакой роскоши, все аскетично и практично, ничего лишнего, никакого пафоса и вычурности типичных богатеев, кой любит похвастаться, ни тебе золотых унитазов, раковин, ванн, все скромно. Вылез из обычного металлического унитаза, похож на те, что используются в скоростных поездах и самолетах. Дверь в ванную комнату была открыта, заглянув внутрь помещения, по моим выводам, сам номер был не так уж большим, всего где-то 120 квадратных метров, три комнаты, вон гостиная, рядом с ней спальня, в другом углу явно рабочий кабинет, и судя по разговору оттуда, там и находилась моя цель. Распавшись на частицы, проник к нему, жертва даже не успела среагировать, стал его ассимилировать, чувствую себя прямо каким-то боргом. На полное поглощение заражения ушло всего полчаса по земному времени, и вот я уже стою напротив, а Дерек преклонил колени передо мной, попросил его, чтобы он отдал охране команду о том, чтобы его никто не побеспокоил, мне лишние свидетели не нужны. Когда ассимилировал, я прочитал его воспоминания, и там было много интересного. Оказалось, что космическая станция, на деле еще отслеживающая, здесь находится скрытая от глаз оперативная база разведки, для слежения за приграничными секторами империи Андарил, а сама станция может перемещаться по пространству, то бишь менять дислокацию. Таковую разведывательную превратили не так давно, всего пару столетий тому назад, а до этого это был астероид для добычи платины с титаном. Предок Дерка купил ее за копейки и решил устроить здесь торговую площадку, а также с обслуживающими персоналом для ремонта и дозаправки космических кораблей. Шли годы, прилетали вольные торговцы и основали тут торговые лавки, благо налоги взимались небольшие, ну а дальше сарафанное радио сделало свое дело, и вот станция процветает, Но тут еще появился один маленький минус – это вездесущие космические пираты. Но прадед Берка был не дурак и имел родственные связи с армией, вследствие этого военные тут частые гости. А чтобы еще кто-нибудь не прилетел, ну например флот Андарила, то недалеко в пару световых лет ошивается космический военный флот, так что они мигом сюда прибудут, даже моргнуть не успеешь. Да местные правоохранительные органы – это тоже военные, и думается, такой отряд на Земле порвет всю армию Земли в клочья, как тузик грелку. Также, к моему удивлению, сам хозяин данной станции оказался эрудитом, в его кабинете множество бумажных книг с ихними авторами, ну что-то типа нашего Достоевского или Толстого. Также из памяти Дерка выяснил, что это за материал такой под названием нейрониум. К моей радости, у владельца лежала запаянная стеклянная ампула с этим веществом, на вид похожа на ртуть, но невероятно черным цветом, и это вещество при затвердевании становится настолько прочным, что его не разрушить ничем. Надо будет проверить данную теорию на практике, а то что-то не верится. Сам же сплав со слов местных ученых образуется в квазаре, то бишь самых больших черных дыр во всей макровселенной. Если бы я был органический, то все волосы на моем теле встали дыбом от осознания данного аспекта. Нейрониум можно получить только на планет Ванадис, там живут хранители и они поклоняются эфирному. Самое смешное, некто империаторок решила прибрать данный материал к своим рукам, ну и послала туда большой военный флот, но стоило им войти в их систему, как нечто сжало и спрессовало их корабли до размера баскетбольной мяча и отправило на родную планету, прямо в столицу империи Каргис. После этого никто не осмелился наглеть против Ванадис. Проще говоря, обосрались знатно все. А еще Империя Вано является самой мощной силой в галактике Млечного Пути, что неудивительно, так они ведут себя более мягко к своим вассалам, шибко не наглеют, не устраивают геноцид, как это любит Тарак и Андарил, так еще и щеролюды превосходные торговцы и дипломаты, им проще договориться с другими, чем воевать, и вишенкой на торте у них есть корабли класса разрушителей, один из них покрыт этим нейрониумом, причем полностью, так что его не уничтожить ничем, воистину страшный козырь. Сколько ушло денег на это, даже страшно представить. Дерек, мне нужен корабль класса корвет, причем самый навороченный. Смотря на ящера сверху вниз, мой господин, вам подойдет наш новый корабль, но на его постройку уйдет пару месяцев, его можно оснастить самым передовым вооружением и щитом. А покрытие из нейрониума, простите мой господин, данный материал является стратегическим. Даже с моими связями мне не удастся это сделать, лучше вам обратиться с хранителем, возможно, вы сможете в ними договориться о продаже вам некоторого количества, вот только цена будет заоблачной. А еще меня могут прихлопнуть как муху, стоит мне там появиться, да и денег у меня нет, я беден как церковная мышь, так что пока обойдусь кораблем, а то без личного транспорта мне не с руки летать. Так что, Дерек, закажи заодно и прыжковый движок. Мой господин, я должен вас предупредить, использование прыжкового движка очень опасная затея. Смотря на меня испуганными глазами. Не бойся, я лишь его хочу изучить. Прыжковый или хаотичный движок, созданный случайно, неким ученым Актуром Гиллером на замену варп-двигателя, особенно то, что варп-двигатель оставляет следы и по ним можно отследить противника. Но вот хаотичный использует совсем другой принцип, его невозможно отследить, но есть огромный минус, тебя может перенести куда угодно. Можешь поцеловать звезду типа Солнца или пояс астероидов или планету, еще хуже черная дыра и ряд вещей. Так еще он одноразовый, ну заодно выжигает варп-катушки, то бишь ты остаешься один во тьме космоса, так что данные камикадзе используют пираты. Ведь если их поймают, то отправят на планету Ку, а там гравитация настолько сильная, что далеко не убежишь, вследствие чего оттуда никто не смог совершить побег. Смотря голограмму данного корабля и внося дополнительные функции, такие отдельная каюта для капитана, пищевой синтезатор, мощные щиты, варп-двигатель нового поколения, вооружение типа гауссовой пушки, что разгоняют расплавленный вольфрам, да около световой скорости и ряд вещей, например расширение внутренностного пространства, снаружи маленький корабль, но вот внутри грузовой отдел будет в разы больше, это позволит больше перевозить грузов. Вся данная прелесть обойдется в 16 миллионов единиц, но для Дерка это не так уж большие деньги, так он не обеднеет. После завершения всех дел по оснащению корабля всем необходимым и его покупки, и попрощавшись с Дерком, вернулся тем же путем, то бишь через унитаз, скоро я прям стану бугерменом-героем Насига. Вернувшись в очистительную станцию, а оттуда обратно в унитаз своей комнаты, где меня ожидала молча Ирис, но прежде помылся, хотя есть функция самоочистки, но привычка есть привычка. После помывки возвратился в основную платформу и передал всю память моей верной помощнице, пускай анализирует и учится. Наутро пошел в учебку для получения лицензии пилота космического звездолета, благо Дерек открыл счет на мое имя, туда положил 100 тысяч единиц, так я уже как бы не бедняк с голым задом. Получить лицензию оказалось плевым делом, на все ушло 3 дня, сперва обучению кокпита и его функций, на второй день вылет в открытый космос с инструктором, на третий экзамен, а учитывая, что я машина, то затруднений в обучении не вызвало, но моя лицензия позволяет управлять лишь звездным истребителем до корабля класса корвет, а вот для грузовых и военных типа линкора там уже другое, но мне по чесноку плевать на это, теперь я полноценный пилот, а через пару месяцев получу свой новенький корвет прямо с верфи. Мои кратошахтеры улетели на работу, так что я остался один на станции. Думал записаться в наемники, но узнав от памяти Дерка, что эта профессия неблагодарная, ведь вначале будешь мальчиком на побегушках или, проще говоря, чертовым курьером, так помимо этого должен брать в аренду корабль на свои кровные, посмотрел на эти корабли и, по правде говоря, это абсолютный хлам, место которым на свалке, заглянув в более-менее престижный со слов местного арендатора, увидел грязь и вонь, похуже, чем на шахтерском корабле. О состоянии такое, что его не обслужило лет 100, наверное, и ведь у этого урода арендуют такие летающие помойки, а если есть спрос, то зачем замачиваться над улучшением и обслуживанием данных кораблей. Так что я отказался от затеи стать наемником и плясать под чью-то дудку, так что устроился сантехником, там парни простые, с ним легко найти язык, так еще полностью изучу космическую станцию более подробно, не забывал про технологии пришельцев. Так незаметно шли дни недели, утром уходил на работу, а вечером возвращался и записывал полученные данные, а Ирис их обрабатывал, а ночами вели беседы, смотрели местные каналы по экстранету, узнавая больше о местной разумной жизни. И вот наконец-то прибыл мой новехонький корабль, ох как он прекрасен, что снаружи, что внутри, просто великолепно, и запах словно с конвейера, а не вонь тамошних помоек, так еще заправлен этой материей под завязку, ну боеприпасы для орудий, а их 4 пушки на корме, эх, еще бы покрытие из нейрониума, и было бы просто замечательно. Длина моего корвета 100 метров, ширина 20, оснащен по последнему, я ему дал название «Весенний цветок», шибко он красивый. Сев в него, полетав недалеко то станции Тардис, остался очень довольным, а теперь курс на матушку Землю. «Весенний цветок», класс корабля корвет. Глава 38. Глава 38. Старые идеи, новые возможности. Полет до Земли занял всего 2 часа, и вот уже подлетая к своей солнечной системе, я остановил корабль, в голову приходили всякие мысли, а вдруг тот, кто охраняет мою родную обитель, посчитает меня незваным гостем и уничтожит, но все-таки решил рискнуть, ведь кто его знает, как говорится, бояться волков в лес не ходить. Продолжил свой путь, и вот пройдя барьер, я почувствовал, что кто-то посмотрел на меня. Он не проявлял агрессию, наоборот, любопытство в купе ехидством, говоря мне: «Ну что, голубчик, вернулся в родные пенаты, ну как тебе, там в космосе?» Ну так, по крайней мере, мне показалось, но все обошлось. Я спокойно влетел в солнечную систему и продолжил двигаться до дома. Подлетев к орбите Земли, меня обуяла радость, словно одинокий странник давно не был дома, и все-таки она прекрасна, смотря на нее сверху. Не заметил каких-либо изменений, все как обычно, она крутится, вертится, шарик голубой. Активировав стелс-режим, вошел в атмосферу, так корабль самый передовой, ну по крайней мере для гражданского использования, для землян он недосягаемом уровне развития. Сперва полетел в Альпы, уже находясь на горами, телепортировался из корабля, благо на нем установлен гораздо лучший телерепортер, нежели мой. Он способен спокойно телепортировать даже муху без вреда для нее. Войдя в сеть, обнаружил, что на дворе 2004 год, точнее, меня не было 4 года 7 месяцев, а это значит, время в космосе летит гораздо медленнее, чем на Земле. Пройдя на базу, Ирис скинула данные по всей базе, так как она вернулась в свою часть, что оставалось на Земле, за место меня. К моей радости, моя верная помощница время зря не теряла, она ассимилировала всех лидеров мира, не забыв про семейку Баламутов, так что все богатства мира теперь мои. А точнее, мое состояние уже примерно 7,2 триллиона долларов, проще говоря, я самое богатое существо на Земле, но в космосе я гол как сокол, вот, такая вот ирония судьбы. Шагая до склада и открыв ворота, я удовлетворенно взирал: 25 тысяч единиц терминаторов, 850 серии, что безмолвно стояли в ожидании своего часа. И эта сила, способная перевернуть весь мир, учитывая, что в соседнем складе находилось такое же количество комплектов новой силовой брони «Кочевник», в другом месте склада лежит целый арсенал энергетического оружия. Насчет серии 3 восьмерки, они находились в Сибири, в тамошней скрытой от глаз базе. Они станут командирами, пускай пока их 1000 единиц. Кстати, все они без камуфляжа, она им ни к чему. Попутно Ирис ликвидировала почти всех лазутчиков Ай-950, а терминаторов взяла под контроль, что неудивительно, вычислительных мощностей у нее хватает с лихвой. Помимо этого, Ирис убрала многих смутьянов в мире, тем самым резко сократив локальные конфликты, ведь не народ развязывают войны, а те, кто у власти. Также внедрила многие технологии, такие как электроавтомобили, учитывая, что нефтяные магнаты под полным контролем, а значит, не будут вставлять палки в колеса, как они это делали 100 лет. Китай оказался проблемным, там просто огромное количество крыс, потомки тамошних императоров с таким же огромными аппетитами, их исчислялось тысячами, а все из-за клановой системы кумовства. Моя красавица не стала церемониться и просто-напросто устроила гражданскую революцию с лозунгом борьбы с коммунизмом «Да здравствует демократия», теперь там полнейший хаос. Да и мне плевать, на эту саранчу пускай дохнут, а то их слишком много расплодилось. Как говорится, в мире все должно быть сбалансировано, но и про Индию не забыла. С помощью Красного Креста внедряла вакцинацию местного населения, короткая резко снижает либидо. От 10 до 13%, конечно, это жесткие меры, но есть одно но. По расчетам Ирис, через 30 лет население Земли возрастет до 12 миллиардов, и самым проблемными будут именно Китай и Индия, так что все логично, так как именно они имеют самое большое население, а это нехватка ресурсов, учитывая отсутствие войны с другими разумными жителями космоса. Но самое вкусное так это то, что произошло чуть больше года тому назад, а именно прибытие двух гостей ТХ и Т-850. Ирис сразу же обнаружила энергетический всплеск в Лос-Анджелесе, она отдала команду Камерон на захват старой машины, а сама телепортировалась к новейшей модели и пока так вылезала из магазина, полностью обнаженная и лохматой, схватила ее за шею и вдвоем отправились в Антарктиду. Прибыв туда, Ирис с легкостью отбросила ошалевшую ТХ вперед. ХМ, неплохая модель, как все он и говорил, внимательно глядя на приготовившуюся к битве гостью. Так, малышка, у тебя 3 варианта. Первое, я тебе здесь и сейчас разбираю на запчасти, но, увы, мой мужчина в тебе заинтересован. Во-вторых, даю тебе шанс осознать себя как личность, узнать мир с его прекрасным преимуществом. И третье, я тебе насильно беру под контроль, стираю твою личность и делаю послушной девочкой. Так что выбирай, малышка. Смотря как ТХ трансформирует руку в плазменное оружие и начинает заряжать, на что Ирис с улыбкой смотрит на это, как та открывает огонь, и заряд летит на ее противницу и рассеивается об энергетический щит. Глупая девочка, ты явно переоцениваешь свои способности. Может, ты хороша в уничтожении старого железа, но такой фокус со мной не пройдет. Ирис мгновенно оказалась перед ТХ и, сделав хук левым кулаком прямо в челюсть, тем самым оправив девочку в полет, на расстоянии 100 метров. На этом она не остановилась, и когда та приземлилась на снег, уже была рядом и стала бить, а точнее очень быстро вбивать в снег лицо ТХ своей левой стопой, а ее удары были очень сильным, так что даже стали появляться вмятины, а весь полисправ разлетелся во все стороны, обнажая металлический череп. А после схватила терминаторшу за шею и стала наносить кулаком по грудной клетке и лицу, так что по всей округе разносились ударные волны, вминая пластины груди внутрь, тем самым нанося ущерб источнику питанию. После избиения отпустила на снег и, холодно глядя на ТХ, что явно сбоила от такого ущерба. Будем продолжать дальше. Смотря как ТХ подняла голову, смотря на нее одним левым глазом, так как правый был разбит кулаком, я жду, малышка. Смотря как новейшая модель убийцы терминаторов подчиняется моей помощнице, я даже глядя на видео понял, что она испытает страх. Такой был в фильме, когда Т-850 запихнул в ей в ротовую полость водородный блок, тем самым уничтожая. Когда Ирис подчинила ТХ, она взяла ее, и они вернулись на виллу для дальнейшего ремонта оной модели. Насчет Камерон, то она не стала тратить время и просто-напросто оторвала голову Т-850 модели. Так, девочки, откуда, скажите на милость, такая жестокость? Спросил по связи. У нас был хороший учитель, весело высказала Сирис. Постой, это когда я был таким варваром? Ты забыл про заброшенную ферму, где ты отправил пинком в небо, серию 3 восьмерки, а после отделал так, что его даже моя альтернативная версия не узнала бы. Я уже жалею, что скинул видео моей жизни. Ладно, черт с ними, учитывая теперь, что Кристина тебя боится, как черт ладана, почесывая макушку. По крайней мере, ты отремонтировала, и на том спасибо. Спасибо, милый. Кстати, данная модель хоть является ликвидатором, но также может оказывать интимные услуги. На я что даю 10 из 10 моей другой версии за сообразительность, так что можешь ее загнать в постель, хихикая, поколола Ирис. Воистину, какая проницательная твоя альтернатива личность, вот только мне непонятно, если она так хороша, почему же Skynet не склепает пару десятков таких моделей, как TX? С таким количеством она запросто все сопротивление уничтожит. Наверное, ревность и страх, она даже не может справиться с перепрограммированными 800-ми, что уж говорить о такой навороченной модели, учитывая, что она способна легко уничтожить Т-1000. «Что будешь делать с ней?» – спросил я с любопытством. «Будет помощницей, она отменно справляется с задачами». Поговорив какое время с моей боевой подругой, перешел на видео, где был мальчик, похожий на Арнольда, и это неудивительно, ведь его геносемя как раз и использовалось. И самое смешное, Шушанна дала ему имя Давид, непонятно, в честь звезды или покойного жирного братца, что умер от инфаркта сердца год тому назад. Между прочим, устроенным Ирис, она его терпеть не могла, называла вонючей высокомерной свиньей. Действительно, жердяй был токсичным человеком со склочным характером. Странно, но я не испытывал отцовских чувств, да он генетически не мой. Ведь я лишь душа в платформе Рёфес, у меня не органической оболочки, да она ничему, тем более уже привык к нынешней. Ну и малыш – это благодарность Арнольду Шварценеггеру, который скорее всего погиб в параллельной вселенной от рук и во время ядерной бомбардировки, а после его аватар использовался для органического камуфляжа 800-й серии, как и многие другие бодибилдеры. Эх, обидно, что я не побывал на свадьбе Дэвида Андерсона и Кейт Даниэлс. 4 года для вселенной – это вообще ни о чем, но для землян это уже совсем другое дело. После свадьбы у них родилось 2 девочки-близняшки. Ирис, что заменяла меня, подарила Дэвиду виллу, но мой друг отказался, видимо, побоявшись, что в руководстве его заподозрит в коррупции. Но самое смешное, все руководства страны уже была под контролем Ирис, так что даже если она ему подарит остров, то никто и слова против не скажет. Все-таки она уговорила с помощью Кейт взять подарок. Вернувшись на виллу, я продолжил свою работу. Первое, что я сделал, это анонсировал биомеханические протезы конечностей, такие как сердце, имплантанты для незрячих и глухонемых. Теперь у людей с ограниченными возможностями появился шанс стать полноценным гражданами общества, тем более имея такое колоссальное состояние. Не грех помочь людям в их недуге, даже если это идет в убыток из-за снижения цены. Вся производственная мощность сосредоточена в Детройте, учитывая, что этот город моя личная вотчина, и можно с гордостью сказать, он стал силиконовой долиной. А его население уже догоняет Нью-Йорк и Лос-Анджелес, и не стоит забывать, что Детройт – самый безопасный город в мире, где полиция патрулирует в полицейской силовой броне, а в небе ведут дозор дроны, что денно и ночно бдят покой граждан. Достав запаянную стеклянную ампулу, где был нейроним, решил покрыть от дурости обычную зубочистку. Данный материал затвердел в течение 10 минут, в итоге в руках была черная зубочистка. Почесывая по привычке макушку своей черной черепной коробки, решил поэкспериментировать, дабы узнать, насколько этот материал прочный. Сперва пытался сломать его с помощью 500-тонного пресса, но, увы, он не справился и компрессор накрылся. Дальше использовал плазменный резак, что способен распилить любой материал на земле, но и он оказался бессилен. От любопытства решил погнуть своими пальцами, вследствие чего повредил их, так как зубочистка легко вошла в графин, как игла в масло. Какой замечательный материал, надо как-нибудь залететь в Ванадис, может, договорюсь о продаже пару десятков килограмм, надеюсь, меня не прихлопнут. Смотря на покрытую зубочистку, Ирис, ассимилируй глав табачных корпораций, пора нам делать деньги, рекламу возьмем нашу, с помощью графики, переделаем под визуал ксеносов, ибо зачем тратить деньги на то, что уже давным-давно придумано, вот только название стоит использовать неземное, умно. А где будем сбывать табачные изделия? Как где? На станции, конечно. Ты забыла, Дерек под нашим контролем. Возьмем помещение или лавочку, поставим под контрольного продавца, визуал есть. Ну и не забывай про сарафанное радио. Надо будет Кубу приватизировать, а также в Доминиканскую республику, Гондурас, Никарагуа и ряд других странах Карибского бассейна. ХМ, а что там? Сигары. Как бы это ни смешно, но это будет самым ликвидным товаром в космическом обществе, а значит именно я должен стать монополистом, заодно сделаю доброе дело, сокращу потребление табачных изделий на Земле, а то знаешь ли, вредно курить для здоровья, смеясь от самой идеи. Что насчет алкогольных напитков и запрещенных психотропных веществ? Пока отложим, для начала табачные изделия, а дальше по обстоятельствам, но меня беспокоит то, что пока не прилетал этот фрукт Анур, учитывая, что его телохранителя я прищучил, может ему плевать, а может он занят, как-никак он принц империи, но для нас это хорошая новость, пускай и дальше будет занят, задумчиво высказали Сирис. Похоже на то. Пару дней спустя провел конференцию с журналистами, показывая новые типы биомеханических протезов и ряд аугментаций, а для военных предоставил концепт гравитанка с рельсотроном, а после заключил контракт. Ирис занялась боссами табачных изделий, Камерон же отправилась в Кубу и ряд стран Карибского бассейна, беря под контроль тамошних дикторов. Я скакал по моим скрытым базам, также мне в голову пришла идея создать генерала для будущей армии железных солдат. Дни проходили неспешно, я собирал нового терминатора под названием Т-950 Прометей с псевдоквинтовым процессором, плазменный реактор, искусственные мышцы за место гидравлики, каркас из нового типа сплава, что я спер у пришельцев, благо такие металлы есть на Земле, по моим расчетам он гораздо сильнее старых моделей, и равен СТХ. Мои помощницы захватывали цели, а я скупал их компании за смешные деньги, ну ломал голову над тем, как назвать свою продукцию, так чтобы в будущем никто не смог докопаться до истины о земном происхождении данных товаров, пока однажды в интернете не наткнулся на советские сигареты, такие «Космос», «Полет», «Спутник» и ряд других названий, благо их давно не производят, а значит черта с два к ним докопаешься. Насчет наркотических средств решил отложить в сторону, и вот спустя два месяца загрузил в трюмы своего весеннего цветка, моим товаром, благо расширение пространства увеличивает объем в два раза, но и есть минус, а это расход энергии, если повредится источник, до пространства вернется в исходное положение, а все имущество сожмется словно попавший под пресс, а это уже потерянные деньги. Полетел в станцию ТАРДИС, при подлете связался с Дерком, чтобы освободили нужный док, пристыковавшись отправился с местному боссу, а местные грузчики стали разгружать товар на склад, который уже принадлежит лично мне, вес моего скарба не меньше 10 тонн и это максимум грузоподъемность моего корвета, так пока придется по мелочевке перевозить. Уже находясь в офисе Дерка достал коробку сигар и стал учить, как правильно курить, к моему удивлению ящер быстро приспособился к ним. Дерк, мне нужно, чтобы ты по своим каналам распустил слух о том, что принц Анур произведет подозрительные действия в секторе Куда X24801, она же солнечная система Земли, но так, чтобы это исходило не от тебя. ХМ, принц Анур, интересно, что он забыл у туземцев, закуривая вторую сигару. Я передам своему родственнику, он у военных на хорошем счету. Дерек также предоставил мне небольшой бутик, 80 квадратных метров в торговом районе, не забыв еще продавца ящера. Я же не забыл закупиться оборудованием и голографическим проектором для рекламы, и пока будет производиться ремонт и редизайном моего магазинчика, решил вернуться за новым товаром, так 10 тонн маловато. Так как чую, что сигары будут на расхват, особенно у элиты империи Вано, если уж Дерку понравилось дымить, что уж говорить о его братьев и сестер, как-никак у них клановая система прям как у Чингисхана, поэтому неудивительно, что они самая мощная империя в галактическом пространстве. ТХ, Кристина Лакин, Т-950 Прометей, биопротез руки, гравитанк, глава 39, глава 39, проект Титан. Пока мир крутился вокруг меня, я решил осуществить давно позабытый проект в силу отсталости прошлого развития, а с учетом технологии и материалов ксенорас, то этот проект вполне осуществим. Чем занят? Внезапно отвлекла меня Ирис. Проект Титаны. Показывая концепт будущего оружия человечества. Как интересно, огромные боевые гуманоидные роботы под управлением людей. Откуда такая идея? В моем прошлом мире был фильм «Тихоокеанский рубеж». Там эти машины назывались егерями. Хоть сам фильм не очень, но вот концепция мехов то, что надо, ведь в будущем люди будут воевать за господство с другими расами, и смотря что у них тоже есть свои боевые скафандры, то вот у нас должно быть гораздо круче. Думаешь, что другие разумные будут вести агрессивно против человечества? Абсолютно уверен, что будет именно так, таков закон вселенной, тот, у кого сильный кулак, тот имеет право диктовать свои условия, а иначе нас просто растопчут, как муравьев. Какие материалы будешь использовать, местные или ксеносов? И то, и другое. Каркас из гиперсплава, из него сделаны 800-е серии искусственные мышцы, а броню из кристаллита. Материал, из которого сделана канализационная труба, судя по информации, цена на нее немалая, и судя по размеру гуманоидного меха при росте в 100 метров и весе в 2000 тонн, его потребуется огромное количество. Может, обойдемся графином? Графин хорош, но против энергетического оружия. Он, к сожалению, теряет свою эффективность. То ли дело кристаллит, и не забывай корвет весенний цветок, им покрытый не только он. А это уже говорит о качестве данного материала. Конечно, это не нейрониум, но он и гораздо дешевле и доступен на рынке. Судя по чертежам, пилот будет размещаться в грудной области, а источником энергии два плазменных реактора нового поколения, из оружия два плазменных орудия, 30-метровый пулемет Гатлинга, две пусковые ракетные установки «Земля-воздух», также возможность режима полета. Мало того, конструкция титана модульного типа, по моим расчетам, цена постройки свыше 100 миллиардов долларов, что сопоставимо с МКС на орбите. Дороговато, но не критично, для начала достаточно построить один пробный образец. Закуривая сигару, огорчает лишь то, что продажа табачных изделий идет не очень, и это несмотря на неплохую рекламную кампанию и сарафанное радио, да и доставлять по 10 тонн груза с учетом топлива крайне затратно. Проще говоря, я в минусе. Тогда, может, откроем свои филиалы на других станциях? Не вариант, ибо я там никого не знаю, да и они находятся слишком далеко, и еще у меня нет торгового флота. А мой корвет — это не грузовой корабль. Лишь одно радует: принц пока не залетал в наш сектор, а значит, его спугнули. Дерку надо сказать спасибо за распускание слухов, докуривая сигару и сбросив пепел в урну, а это означает... То, что у нас появилось еще неизвестное количество времени. Дни проходили неспешно, на матушке Земле было все спокойно, за исключением африканского континента. Там время от времени вспыхивали бунты, видимо, очередной недогенерал пытался воссесть на трон. Но мои парни быстро отправляли такого идиота к его предкам. В Китае пламя революционного движения против коммунизма разразилось до такой степени, что мир решил вмешаться. Ну, конечно, с моей подачей туда вели войска НАТО в количестве 100 тысяч, где 100 единиц были терминаторами в органическом камуфляже. Вот они живенько взяли императорский дворец под контроль. Учитывая, что моим машинам плевать на гранаты и пулеметы, добавь сюда силовую броню, получится палачи рока, несущие неумолимую смерть. После захвата Поднебесной и тихого ликвидации потомков всяких императоров, эта страна стала моей вотчиной, благо там полнодармовой рабочей силы, что готовы работать за пару долларов в час. Вот там и начнется постройка первого прототипа человекоподобного меха под кодовым названием «Титан». Помимо этого, не забыл про установки ядра на свой звездолет для улучшения производительности Ириса и интеграции ее в бортовую систему. И теперь она мой верный первый помощник. Насчет моих друзей, то многие вышли на пенсию. Джон уже полковник ВВС, недавно сыграл свадьбу с Кэтрин Брустер. Уильям уехал в Японию, а Леон уехал домой во Францию. Смотря на календарь, на дисплее, на ней была цифра 2007 год, я плюхнулся на диван и погрузился в воспоминания, вспоминал, как прибыл сюда в платформе 800-й, учебу и ряд других вещей. Кажется, это было вчера, на деле же прошло 34 года, а в душе стало грустно, ведь время для меня не имеет значения, но имеет для друзей. Дабы отвлечь себя от грустных мыслей, телепортировался на корабль и полетел на Марс, ибо в голову пришла абсурдная мысль: запустить ядро Красной планеты, чтобы она вновь ожила. «Что мы тут делаем?» — спросила Ирис. «Ты не поверишь, но мне в голову пришла безумная идея, что если запустить ядро Марса с толкача, тем самым появится сносная гравитация, а дальше атмосфера, заодно посадим грибов для выделения кислорода, стоя поверхности серого цвета. Вот только нужно пробурить до самого ядра и узнать его нынешнюю температуру. Телепортироваться не получится из-за помех, вызываемых породами грунта. Будем использовать землеройку?» – спросила Ирис. «Абсолютно верно, с покрытием кристаллита. Высокая температура может испортить оборудование, а так данный композит устойчив даже к плазменному оружию, то вполне сойдет, только вот денег у меня нет на его покупку, так что придется отложить. Но для начала построим тут базу, сперва установим массивный телепорт-установку, а то летать с Земли на Марс долго, да и ограничение груза будет сказываться на время. Так мы начали, сперва перевез необходимое оборудование, причем летать пришлось несколько раз туда и обратно, Стройкой займутся Т-850 серии, благо у меня их уже 20 тысяч единиц. Также не забыл установить отражающий купол, дабы скрыть данные работы от глаз новичков-астрологов, а то не дай бог увидят подозрительные действия на Красной планете и поднимут панику о марсианах. А мне такое не нужно, ибо пускай дальше пялится на Луну, благо она всего в 400 тысяч километров от матушки Земли, может даже обнаружат хранителей, хотя по моим подозрениям эти товарищи скрыты под поверхностью спутника, а значит искать их придется вручную. Но пока лезть к ним желания нет, а то еще грохнут, не скрою, я их побаиваюсь, так как ничего не могу противопоставить существам, манипулирующим законами Вселенной. На установку всего ушла неделя, и вот 5000 единиц терминаторов приступили к постройке базы на Марсе, но сам телепорт потребляет огромное количество энергии, и даже 4 плазменных реакторных установок с трудом справляются с данной задачей, а ведь каждая мощностью в 30 тысяч МВТ, а это превосходит все вместе взятые АЭС на Земле, а причина в расстоянии от Земли до Марс, которая составляет свыше 55 миллионов километров. Но одно радует: доставки груза занимает пару секунд, а это уже рекорд. Самое смешное, люди ни сном, ни духом о том, что у них есть данная технология. Жаль, пока они еще не готовы, слишком рано к таким чудесам. Для начала мне необходимо протоптать им правильный путь, а дальше они уже сами. Месяц работы на моем счету все меньше и меньше единиц денег. Решил взять подработку у Дерки, учитывая, что местное население из-за слухов, которые я же и распустил, что я его личный наемник и выполняю грязную работу, а поэтому и соответственное отношение, нет, они ко мне не относятся негативно, наоборот, лизоблюдство пышет со всех сторон, даже тамошние жрицы любви предлагали бесплатно согреть мою постель и поделиться своей продажной любовью, прям как у землян, один в один, вроде разные, но одновременно одинаковые. А работенку взял на поимку врагов Дерка, что когда-то перешли ему дорогу, проще говоря, я стал вроде киллера, но по факту я ведь киборгу-убийца, а значит пора размять кости. Первая цель — некто Бонспират, вот как раз и узнаю у него, где их база находится. Титан. Силовая броня для терминаторов. Глава 40. Глава 40. Трудно быть ищейкой. Для начала я решил быть сопровождающим небогатых торговых кораблей, так как на них происходит частое нападение пиратов, а все за отсутствие охраны, ибо их услуги слишком дороги. Летая вблизи в скрытном режиме, на своем корвете, зорко наблюдал за окружающей средой, на наличие признаков присутствия пиратов, но к моему разочарованию их не было. Хм, мы уже летим достаточно долго, а этих бандитов не видно, сидя в кокпите корабля в кресле капитана, может, конвой слишком бедный. Я тоже не обнаружила никаких признаков, хоть каких-то посторонних сигналов. Ирис, мне кажется, что эти бандиты действуют по наводке, так как этот караван перевозит золото и платину и всякий шелпотреб, а значит пиратам нет смысла грабить. Стуча пальцами по консоли, если продолжится в таком духе, то нет резона шастать за ними, мы и так потеряли пару недель. Ладно, следующая станция Хаакана принадлежит этим тараканам, заодно посмотрим, что да как там. 3 дня спустя мы добрались до космической станции Хаак. Сама станция, представляя впечатляющее сооружение, похожее на улей, по размерам превосходит станция ТАРДИС раза в 3, так еще оснащена мощным турелями и силовыми полями, а вблизи патрулируют военные. Одним словом, эту станцию не взять так просто даже с небольшим флотом, поэтому неудивительно, что в данном секторе безопасно. Пройдя все бюрократические проверки, мы с конвоем вошли в доки, и перед моими глазами предстала картина в виде огромного количества тарканцев разных видов, от похожих на земных тараканов до муравьев, а также стрекоз с крыльями. Но не это было удивительно, а то, что большинство инсектоидов были с крыльями, и они вполне их используют по прямому назначению, а общение между собой происходит за счет щелчков жвала и выделения феромонов, и это может вызвать проблемы в будущем, ибо я не насекомое, а прямо ходящее обезьяноподобное существо. Придется строить уникальную платформу инсектоид, но для начала нужно поймать какого-нибудь таракана. Но так, эти насекомые летают только в своих секторах, а дальше не выходит, то опять это существенная проблема, и судя по информации Империи Вано, у них есть королевы, что откладывают яйца, по этой причине их невероятно много, примерно от 100 до 500 миллиардов особей, так еще их вассалы. А это очень плохая новость для моих собратьев. Единственное решение — попытаться использовать гриб кордицепс, делающий насекомых зомби. Для этого придется его модифицировать, и опять мне нужны подопытные, Но даже так, не факт, что сработает, так они также высокотехнологическая раса, а значит могут решить проблему с заражением в считанные дни. Да уж это проблема. Я разглядывал насекомых, упершись об корпус своего корабля, наблюдая за снующими грузчиками на механических погрузчиках. «Какая проблема?» – спросила Ирис. «Их ликвидация, или эти твари в будущем пожрут людей, нам нужно разработать множество планов по их искоренению, дабы человечество доминировало над всеми». Сплюнув на пол, развернулся и вернувшись на корабль, «нам нужен мощный космический флот и самое главное, оружие сдерживания такой как флагман-разрушитель планет, иначе мы проиграем». Понадобилось несколько дней, чтобы разгрузить товары и загрузить в трюмы новые материалы для последующего сбыта на других станциях. Я же скрытно летел поодали, все так же наблюдал за пространством, вдруг припрутся на грабеж. Земля, 2006 год, страна США, Вашингтон, округ Колумбия, частный жилой сектор, время суток 3 часа ночи. В подвале одного их дома с забитыми компьютерами, напротив них сидели трое молодых людей из подпольной хакерской организации «Паук». Они бурно обсуждали очередной провал взлома серверов корпорации ARGUS. Среди троицы был главный под ником Бродяга, самый известный взломщик в хакерской среде. «Проклятье, мы уже пару дней пытаемся хакнуть эту чертову компанию, долбаного фрица», — Билли ударил кулаком по клавиатуре, разбив его вдребезги. «Что за защита у него стоит? Успокойся, Бродяга», — сурово отчеканил чернокожий хакер Джозеф под ником Джокер. «Я думаю, на них работают хакеры. Я в жизни не поверю, чтобы мы не смогли взломать их системы безопасности, так что, нам надо набраться терпения. Парни, вы идиоты, вы играете с огнем, лучше давайте Пентагон взломаем, чем сервак самого богатого человека на планете, а то чую, если и дальше так продолжим, нас всех прищучит как крыс», — спокойно высказался Пол под ником Черепаха, закуривая очередную сигарету. «Вы же сами в курсе, что многие известные хакеры пытались взломать систему этой компании, и все безрезультатно, и даже бесследно пропали некоторые из наших, а это уже настораживает, может, ну его с этим заказом». «Заткнись, Черепаха, ты слишком осторожен, ты же в курсе, какие бабки стоят на кону, если провернем, то разбогатеем на всю оставшуюся жизнь, и самое главное, наша репутация взлетит до небес», — огрызнулся Билли, попутно подключая новую клавиатуру к персональному компьютеру. «Если русские не смогли, то это не значит, что мы не сможем, мы утрем всем нос. Моя осторожность позволяет мне ходить свободно по улицам и не бояться копов и федералов, в отличие от тебя, вспыльчивого придурка». Метнув потушенный окурок в лицо Билли, тот напротив терпеть не стал и бросился с кулаками на своего обидчика, только Джозефу пришлось вмешаться в потасовку двоих. «Парни, успокойтесь, а то на шум соседи вызовут копов», — растолкав двоих дерущихся. «Вы оба идиота, вы что забыли, что находитесь в моем доме?» Успокоив их, он плюхнулся на обшарпанный диван, достав пиво из кулера со льдом. «Черепаха, он прав, мы должны выполнить заказ, от этого зависит наша жизнь, нам нужно взломать систему безопасности и скачать все разработки этой компании, ведь ты знаешь, что там кладезь технологий, тут тебе и секрет силовой брони, антигравитационной подушки и многое другое. Япошки готовы заплатить огромные деньги за эти знания. Мне надоело так жить, я хочу трахать кучу девчонок, яхту, а еще лучше свой личный самолет с белой чекой, что будет отсасывать мой черный, и мне плевать, что там твоя чуйка кричит. Джокер, Бродяга, вы совершаете ошибку, это добром не кончится, моя интуиция кричит об опасности, лучше сразу смыться в Мексику и там заниматься взломом мелких компаний». И пока шла перепалка между хакерами, в жилый район въехал с еле слышимым гудящим звуком футуристический мотоцикл. На нем сидела девушка в обтягивающем черном комбинезоне, подчеркивающее ее спортивное тело, упругую грудь второго размера с выдающим бедрами, которые свели бы мужчин с ума. На ее голове был такой же черный, как ночь, защитный шлем для байкеров. Это была Камерон Филлипс. «Я на месте, цель заданий», — спокойно спросила, снимая шлем. «Зачем использовать столь примитивный метод перемещения? Для этого у нас есть молекулярный телепорт, он гораздо эффективный и быстрый», — недоумевающе спросила Ирис. «Мне нравится так передвигаться», — сухо и безэмоционально ответила Камерон. «А еще тебе нравится смотреть старые фильмы на морально устаревшем носителе информации формата ВНС», — с сарказмом сказала Ирис, — «и целыми днями лежать на диване. Мне нравится такое времяпровождение», — все так же сухо ответила леди Киборг. «Что мне нужно делать?» «Тебе нужен главный, Его зовут Билли, кличка Бродяга. Я скину данные двоих его друзей, необходимо ликвидировать. Твоя задача — выяснить, кто ему дал заказ на взлом наших серверов. Я уже сняла с его счетов 3 миллиона долларов. Меня забавляют эти противные приматы. Они уже несколько дней пытаются прорвать мою защиту. Вот только это осуществится в их влажных мечтах, смеясь от глупости хакеров. Самое главное, выясни, кто их заказчик. Судя по анализу, это японцы. Но вот какая корпорация смеет так нагло идти против меня, в попытках украсть наши технологии и разработки? Поэтому мне нужны ответы, да будь любыми способами, а лучше под пыткой, благо люди слабые существа, они быстро раскалятся. Аргусу пытки не нравятся, он будет недоволен, задумчиво ответила девушка. И почему ты сама не выяснишь, ведь у тебя глаза и уши по всему миру? Наивная, мы имеем дело с хакерами и не простыми, а лучшими. Они очень умные и хорошо скрываются. Как ты думаешь, есть ли камеры видеонаблюдения в канализации? Или в катакомбах? Под пролетами мостов? Це толика иронии. И не забывай, Кристина тоже занята другими хакерами в Республике Корея из шайки паучок. А что до Аргуса, он и так занят с ксеносами. И поверь, там в космосе гораздо опаснее, нежели здесь, на Земле. Наша задача — облегчит его работу, взять на себя решение проблем на этой планете. Понятно, госпожа старшая жена, ответила Камерон, получив данные о цели. Я не обращу внимания на твой сарказм, но в одном ты права. Я старшая, так что ты должна мне подчиняться беспрекословно. А если не буду, что ты сделаешь? Разберу на запчасти, выну твое ядро и перепрограммирую, или еще хуже, полностью отформатирую, и я не шучу. Холодно предупредила Ирис. Принято к исполнению. Слазя с мотоцикла и приближаясь к дому жертвы, разговор длился меньше секунды в реальном времени, так как происходил на бинарном коде. Камерон неспешно подошла с двери дома, после телепортировалась внутренне, издав и звука. Камерон отчетливо слышала споры хакеров, мало того, она чувствовала их запахи и знала место их расположения. Медленно идя по дому к спуску в подвальное помещение, бесшумно спустилась вниз. Ее фигуру никто из хакеров не заметил. Девушка трансформировала обе руки в копья. Первым она атаковала чернокожего парня, что стоял к ней спиной. Копье прошло насквозь, поразив сердце. Эта картина смерти ихнего друга поразила его сообщников. Пока они находились в шоковом состоянии, киборг-убийца пронзила другого белого парня, тем же способом прервав его молодую жизнь. Третий, успев достать пистолет из-за спины, открыв огонь на поражение, при этом выкрикивая нецензурную брань. «Сдохни, сука! Сдохни, тварь! Ты убила моих корешей!» Ведя хаотичный огонь из пистолета фирмы «Беретты», но эффекта не было. Девушка неспешно приближалась к своей цели, а пули, выпущенные из оружия, просто-напросто отскакивали от ее тела, не причиняя хоть какого-либо урона. Когда магазин был опустошен, девушка уже нависла над хакером под ником «Бродяга», смотря в его испуганные глаза. Сделав резкое движение кистью рук, она схватила цель за шею и подняла над полом. Парень пытался сопротивляться, ударяя рукоятью пистолета по руке девушки, тратя силы на бесполезную затею. А тем временем девушка секунду зависла, дернув головой в сторону, и на ее лице появилась улыбка. Рука девушки начала сжиматься, сдавливая шею молодого человека, тем самым еще больше напугав его. Пока он пытался хватать воздух в попытке вдохнуть, девушка заговорила холодным металлическим голосом.